Ох, сколько нервов мне стоила дорога до Карусанта. Просто слов нет, как я заколебался от этих дегенератов, доставшихся мне вместе с древним крейсером. От большей части мы избавились, приземлившись на одной из практически необитаемых планет. Улетал я спокойным. Эти полутрупы никому ничего не расскажут и проблем местным не доставят. Отложенное проклятие убьет их через пару дней. Жаль только, что души не забрать. Далеко мы будем, а устраивать резню при джедайке, которая, оказывается, чувствует смерти, я не хотел. Да и мои наемники вряд ли будут в восторге от массовых казней. Одно дело убивать в бою, другое – смотреть на конвейер по умерщвлению беззащитных, даже если они были мудаками. Систему наказаний за преступления, к сожалению, монополизировали государство. В процессе перелета до столицы было два покушения и одна попытка бунта. Так что долетел 41 пират, 9 того. Зато я добавил еще душ в темнице. Сплошной профит, если бы нервы не мотали. Альто был не против приобретения еще одного крейсера, пусть и старого, но за смешные деньги. Я, кстати, готов был поклясться, что во взгляде нашего бравого командующего была капелька зависти, когда я ему рассказывал, как мы брали этот крейсер на абордаж. Кажется, Стратус соскучился по запаху Тибаны, пока сидел на административной должности. Оставшиеся на борту бандиты ознакомят присланных джебинцев с особенностями управления молотоглавом, а что с ними будет потом, забота властей Джабима. С оформлением моей новой собственности тоже проблем не возникло. Стратус начал необходимые бюрократические процедуры, а Орден Джедаев пообещал поспособствовать с тем, чтобы нам не чинили препятствий. Познакомился, кстати, с одним из представителей Совета Ордена, Мисом Винду, довольно серьезный джедай Карун. Говорили мы с ним по голосвязи недолго, сразу после его разговора с рыцарем Балайчаток, но мне мужчина показался вполне адекватной личностью. Может, немного перебарщивает с суровостью. Так что он сурово поблагодарил меня за помощь Талму и Секуре, сурово поблагодарил за освобождение забрачки и сурово пригласил по прилету на Карусант посетить храм джедаев. Я невозмутимо согласился, но, когда связь прервалась, немножко похихикал. Карун мне напоминал чародеев, которые уже не молодые, но еще не по-настоящему взрослые, лет 100-200. Они снисходительно взирают на молодежь и с непониманием, на стариков. Последние для них очень часто придурковатые. Но, когда проходит еще столетие два, эти ребята присоединяются к придурковатой братии, или уходят к Гекате, устав от жизни. Умничка рыцарь Чаток показала мне свой сейбер и даже рассказала про его значение для джедаев. Правда, разбирать отказалась, как и дать посмотреть кристаллу. Жадина говядина. Но того, что я уловил, вполне достаточно, чтобы начать их собирать. Сам же меч – необычайно опасный инструмент, честно говоря. То, что они себе ничего не отрезают при его эксплуатации, говорит о них, как о больших мастерах. Я бы точно себе оттяпал пару 8 выступающих частей. Хотя, в свою защиту могу сказать, что я ни хрена не мечник. А еще она мне показала, как применяет силу. Точнее, она ее просто применяла, когда они вместе со Шми ковырялись в ее шаттле, но я, стоя рядом, нагло вошел в состояние медитации и бессовестно изучал, как забрачка воздействует на предметы телекинезом. Скажем так, я охренел, впечатлился, и начал относиться к этим ребятам с еще большим почтением, а желание поймать и изучить парочку из них только окрепло. В данный момент мы входили в атмосферу планеты на шаттле. Крейсер висел на парковочной орбите. Порядок там обеспечивали трое наших наемников и 30 приданных им в усилении зомби. Когда прилетит экипаж с Джабима, наемники передадут корабль им и присоединятся ко мне на планете. Ну а мертвяков с молотоглава выбросит в космос, когда отлетят от Карусанта подальше. Надеюсь, что их никто не обнаружит, пока не закончится мана в резервуарах. Не хотел бы, чтобы кто-то вдруг наткнулся на космическую нежить. Хотя не так, я буду жалеть до конца жизни, если не увижу лиц тех, кто разморозит 100% труп, а тот начнет шевелиться. Демоны, что-то не подумал. Нежить-то пребывает в состоянии покоя и заморозки, расход маны будет микроскопический. Они и сотню лет смогут так провисеть. С другой стороны, ну кто в здравом уме будет собирать трупы в космосе? Да и большой он, слишком мал шанс, что на моего мертвяка наткнется именно идиот, коллекционирующий трупы. От автора. В каноне джедайку звали Балчаток, но авторским произволом, с целью лучшего восприятия на слух, превращаю порося в карася. Кофейник, от слова «каф». Буду получать удовольствие от скрипа зубов тех, кому это слово как серпом по кокошкам. Д. СПО, силы планетарной обороны. Глава 24. Я мог бы сказать, мы вошли в атмосферу и приземлились, но, корусант, он заставил меня удивиться. Тут, конечно, подошли бы менее цензурные варианты этого слова, но я был настолько впечатлен, что даже подбирать их не стал. Планета-город, но, да сдрогадул его поймей, не просто планета-город, что уже поражает масштабами, а планета-многоуровневый город, Экуменополис, триллион жителей. Это, если честно, это просто невозможно осознать. Банально смотреть сквозь стекла кабины шаттла на конгломерат рукотворных построек, который простирается от горизонта до горизонта, было невероятно. Где-то на заднем фоне я слышал горестный вой всех эльфов моего мира, которые стенают над мертвой природой Корусанта, а по соседству с ними одобрительно ревели гномы, поднимая кружки пива, потому что население этой планеты создало рукотворное чудо. Безумно сложный и прекрасный шедевр из своего дома. Наш кораблик опускался ниже, и я стал различать больше деталей. Здания и улицы, казавшиеся глубокими ранами провалы на теле города, уходящие вниз на колоссальную глубину, становились различимыми вены и артерии, испещрившие этого колосса. Пешеходные улицы, где, казалось бы, неспешно по своим делам ходили разумные, и скоростные магистрали всевозможного воздушного транспорта, доставляющего этих маленьких человечков туда, куда они стремятся. На секунду я даже улыбнулся ассоциацией: разумные, действительно кровь этого гигантского, монструозного организма. Живые и синтетические, они доставляют то, что нужно ему для жизни, обслуживают, ремонтируют. Огромное количество живых разумных и дроидов день и ночь трудится, чтобы эта махина жила, а не рухнула под своим весом, превращая жилые многоуровневые кварталы в невероятных размеров могильник. Первый раз на Корусанте рядом послышался спокойный голос рыцаря-джедая. Я бросил на нее взгляд и заметил в ее глазах легкую тень понимания и капельку снисходительной насмешки. Вообще мне все больше казалось, что слова «спокойная», «немного» и «самую малость» очень хорошо описывают эту девушку. Бала была спокойной в самом глубоком смысле этого слова, практически не теряла самообладания. Даже наш первый разговор она была хоть и готова к бою, но прекрасно себя держала. Единственный раз, когда она по-настоящему растерялась, произошел во время массажа с Юти, после душа. Нет, Твилечка ничего лишнего себе не позволяла, она вообще, кажется, об этом не думала. Просто как бы она ни делала массаж, он у нее получается эротическим, а джедайка была не в курсе. Так что я некоторое время любовался на двух красивых девушек и на то, как стремительно краснела одна из них. Не то, чтобы я специально подглядывал, просто подключился к замаскированной следилке, а там такой пикантный момент. Посмотрел буквально минутку и отключился. Правда, в удовольствии подшутить над забрачкой в дальнейшем себе не отказал. Пару раз предлагал отправить к ней Сьюти для массажа, в ответ на что получал смущенного джедая и чуть сбивчивый отказ. Забавно. Жаль только, уже на второй раз реакции почти не было. Думаю, это и так понятно, хмыкнул я, широко улыбнувшись. Но вид действительно впечатляющий. Хорошо, что вы в храм после меня попадете, вздохнула чуть вздрогнувшая забрачка. Она уже перестала при моих улыбках класть руку на рукоять своей светопалки, но все еще до конца не привыкла. То ли дело наша Рамри, которая уже вовсю скалилась на пиратов на пару со мной. Чудесная девочка. А как она из бандюк деньги и ухоронки выколачивала. Стоило только сказать, что 10% от честно выбитого пойдет в фонд помощи Тагруты с фамилией Тана. Так она стала пугать лыбой, почти как я. Думаю, лет 50-100, и девушка меня превзойдет. Зато я стал богаче на целых 200 тысяч кредитов. А красненькая звала меня счастливой звездой их команды и лучшим из нанимателей, когда думала, что я не слышу. Морально готовить будете сестер и братьев по ордену, к приходу моему, не сдержался я, в очередной раз смеясь про себя и наблюдая, как вытягивается лицо девушки. Почему-то джедаи очень забавно реагировали на такую манеру речи. Еще на толме с секурой заметил, главное, не перебарщивать, а то привыкнут. Хотя Чаток быстро взяла себя в руки и тихо хмыкнула, переведя взгляд на виды Корусанта. Именно, мастер Ситх. На это уже я слегка скривился. Как-то, не натурально, босс от наемников, звучало органично, господин Нацьюти был искренним, как и хозяин на Темтре. А вот этот мастер мне слух резал. На лице забрачки была видна легкая, чуть насмешливая улыбка. А подколки стариков не ведут на темную сторону, приподнял я бровь, с иронией наблюдая за девушкой. Определенно нет, невозмутимо прозвучал ответ рыцаря. Мне учитель рассказывал, рубка Молотоглава. Что думаете? Арвик развалился в кресле капитана на мостике Молотоглава. Назывался тот скучно, доблестный. Да и вообще, для пиратского корабля трудно подобрать более неподходящее название. Хуже, наверное, только какой-нибудь милосердный или честный. Ты о чем? Подняла бровь Кита Грута, жующая что-то из кухонных запасов в пилотском кресле. Арвик на босса намекает, однако, пояснил Гунган, притащивший откуда-то матрацы, нагло развалившийся прямо на полу. Все пираты сидят по каютам, возле каждой из них по паре мертвяков, имеющих приказ жрать всех, кто решит выйти, так что делать бойцам было откровенно нечего. А чего с ним не так, удивилась девушка, которая неплохо подняла свое благосостояние. Щедрый наниматель, премию за наш приз обещал, кормит хорошо, по континам водит, полезные колдовские прибамбасы дарит, разговаривает с уважением. Да, протянул Койт, Рамри, а уроди умная моя, та груточка моя прекрасная, милая леди. Босс знает толк в уважении, однако. Гунган весело рассмеялся, видя, как девушка стала еще более яркого оттенка, и возмущенно нахохлилась. Набуранский копейщик достаточно хорошо знал своих товарищей, и видел, что девушке были приятны слова колдуна. Только он видел и то, что относится их босс к Тагруте так же, как его дядя относился к своей маленькой племяннице. Любовался, гладил ушки, носил на ручках. Маленькая Мерла обожала дядю, но Рамри не малышка и воспринимала комплименты чародея несколько иначе. А в комплекте со щедростью последнего как бы кто-то не начал сохнуть по нанимателю. Их красавица уже на сьюте пыхтит. Тот же гардероб Твилечки помогала покупать именно их подруга. И по странному совпадению то, в чем ходит теперь рабыня босса, называть кроме как чересчур скромными одеждами, не получается. Он сильный, не поддержал веселье задумчивый мандалорец. Настолько, что мы ему не нужны. Не всякий джедай сможет единолично захватить крейсер. Думаю, что даже если бы нас не было, это только слегка усложнило ему дело. Он бы весь экипаж сделал бы послушными мертвецами, просто на навигаторов и пилотов потратил бы больше времени. Я не пойму, зачем мы ему нужны. И опасаюсь, что будет, когда у нас закончится контракт. Его товарищи смотрели на Мандо. На лице Кайта была несколько растерянная улыбка. Гунган уже думал о чем-то подобном. Хотя его больше интересовало, не получится ли наняться к колдуну на постоянку. Работа хорошо оплачиваемая, довольно спокойная. Еще и амуниция уникальная появляется, а командиров, которые заботятся о своих бойцах, копейщик уважал. Тагрута задумчиво терла пальцем правый мантрал. Думаешь, ситх не захочет, чтобы мы рассказывали про некоторые его способности и методы? То, что не захочет, это как пить дать. От той же джедайки он своих мертвяков прятал и нам всем наказал ни слова той не рассказывать. Пиратов вообще запугал. Кто будет болтать лишнего, перестанет болтать навсегда, да и ни с кем будет, оставлю висеть в космосе навечно. Когда он свою речь толкал, даже у меня мурашки по спине бегали. Ну я бы на его месте тоже не хотела, чтобы об этом рассказывали, но вспомни, он же говорил, что рано или поздно все эти его штучки станут известны. Койт согласно кивнул на слова Тагруты, прикрыв глаза. Еще, Арвик, он собирался нас вместе погонять как бойцов своей чародейской группы поддержки. Думается мне, что босс о нас готовит мало-мало, рассказывает о себе, про колдовство свое, однако, да и правильно Рамри говорила, щедрый он, даже слишком, понимаешь, Мандо, я два варианта вижу, или он нам кирдык устроит, как найм закончится, или к себе позовет, а нам это надо? Второе, я имею в виду, уточнил мандалорец с кривой усмешкой, а почему нет, однако, прищурился с довольной улыбкой Гунган, он же шишка у себя, с большим боссом Джабима говорил, как друг, по имени называл, шутки шутил, и Альто этот, тоже к нему по-хорошему, не как к солдату, скорее, как к товарищу офицеру, я знаю, в армии копьем махал много, ты тоже знаешь, вы, Мандо, почти все такие. Тагрута надулась, девушку чуть задело, что ее не причислили к обществу солдат-ветеранов, но, подумав мгновение, она плюнула на это. Рамри действительно относительно недавно взяла в руки бластер, как средство заработка, а Койт тем временем продолжал. А если шишка он, значит, и устроить может своих разумных, Понимаешь, однако, сам говорил, Никола, ни двора у нас нет. Чем плохо, что дом будет? Семьями обзавестись сможем, возвращаться куда, будет. Тебе-то вообще без разницы. Мандалор, Корусант, Джабим. Мандалорец дома там, где его клан, его семья. Сам же плевался с дураков из дозора смерти. Ты, я смотрю, уже думал об этом. Арвик легко улыбнулся. Их друг казался при первом знакомстве смешным балбесом, но манера речи на самом деле вводила в заблуждение. Гунган был умен, скор на драку и в меру безжалостен, а смешная внешность только заставляла тех, кто его не знает, терять бдительность. Мало-мало думал, да, тряхнул тот головой, отчего его уши смешно колыхнулись, и про Джаби им читал. Воды там много, однако, и климат хороший, там и Гунгану отлично будет, а я, если на Набу вернусь, легко друзей соберу, которым не нравится с человеками набуранскими дружба. Соберемся и переедем. Воды достаточно, гунганы много где пригодиться могут. Однако, Коид глаза закрыл и мечтательно причмокнул губами. Женщину себе найду. Красивую, что пушки большие, глазки красивые, ротик маленький и губки узенькие. Сьюти ее плясать научить мало-мало попрошу. А детишки пойдут, в маги одного отдам учиться. Босса, когда я спрашивал, говорил, что с детства учить лучше. Тебе босс заплатил за рекламу, что ли? Хихикнула Тагрута, весело глядя на развалившегося звездочкой Гунгана. ТЦ, не, зачем платить? Я сам думал. Ты, однако, в деньгах талантливая, а я про хозяйство думаю хорошо. Мужчина должен мало-мало про семью думать, место хорошее искать, чтобы безопасно женщине было, чтобы детки хорошо жили. Босс, конечно, не в Омаома верит, но у него тоже богиня хорошая, знания уважает. А если у него дома в нее верит, то образование там хорошее будет. Логика, однако. Все трое на некоторое время замолчали. Мандалорец тер пальцем небольшую выемку на шлеме. Когда-то это был выстрел из мощного стационарного бластера, который прошел по касательной. Теперь он часто так делал, когда задумывался, а шлем снимал, привычка и напоминание. Тагрута дожевывала свой перекус, сосредоточенно глядя на приборную панель, а Гунган просто лежал, закрыв глаза. Кажется, Коид уже был в мечтах где-то над Джабиями, в новом доме своей новой семьи. «А я не против постоянной работы», — вдруг заговорила Тагрута. «Посмотрим еще, что дальше будет, но мне пока все нравится. И кораблем порулить можно, и пострелять, да и в целом босс нормальный. Сначала, конечно, эти его улыбочки напрягали, но теперь как-то привыкла». «Да ты сама теперь так же скалишься», — хмыкнул мандалорец. «Я последний раз даже вспоминать начал, а не должен ли тебе денег?» Коид согласно засмеялся, шлепнув себя по плоскому животу. Он тоже заметил за Тагрутой характерную улыбку. Девушка в ответ показала обоим неприличный жест рукой и закинула в рот последний ломтик пищи. «Ладно», — выдохнул Арвик. «Я, собственно, тоже не против, если не всплывет чего-то эдакого. Ну там, младенцев резать начнет ржавым ножом. Тех сдохших пиратов, которых высадили на планету, не жалко. Надеюсь, никто не думает, что они до сих пор там живые». Что Гунган, что Тагрута только фыркнули на вопрос командира. Про то, что группа юмористов Статуина померла в тот же день, как решила посмеяться над боссом, Арвик им рассказал. Никто не сомневался, что слишком много знающие пираты уже или задохнулись, или насмерть обрыгались. «Ну тогда, Рамри, ближе к концу найма, если мы не передумаем, будешь говорить с боссом», — закончил тему мандалорец. «Эй, а чего это я буду говорить? У тебя талант к деньгам, женщина», — хмыкнул Гунган. «А еще ты, Рамри, ауродиумная моя, хе-хе-хе, ай, бешеная это грута, однако». Рамри скалилась в стиле ситха, глядя на ругающегося Гунгана и раздумывала, как забрать у него свой ботинок, который она использовала, как метательное средство. Арвик же надел шлем и задумался. А действительно, от его когда-то большого клана остался только он один. Может, стоит подумать о том, что пора растить новых мандалорцев. Джабим, конечно, та еще дыра, но, чтобы дети выросли и смогли взять в руки оружие, нужна безопасная гавань, и шишка в нанимателях может ее обеспечить. Большое спасибо, канцлер, вы очень помогли, уважительно кивнула голограмма Каруна Палпатину. Мы бы не стали вас беспокоить по такому незначительному поводу, но этот разумный уже два раза помогал членам ордена. Пустое, магистр Винду, махнул рукой благообразный мужчина, улыбнувшись, отчего его лицо сразу посветлело, стало приятным и располагающим. Джедаи очень много делают для республики, и всего лишь поторопить наше бюрократическое болото было для меня несложно. Правда, меня несколько удивило, что этот ваш одаренный захватил целый крейсер, хоть и довольно старый. Он использовал силу, невозмутимо пояснил член Совета джедаев. К тому же с ним вместе действуют наемники, среди которых есть мандалорец. Да и мы еще не знаем нюансов работы представителей их гильдии с великой силой, но пока ничего угрожающего замечено не было. Рыцарь Чаток не заметила присутствия темной стороны. Да и этот, ситх, наоборот, вполне доброжелательно относится к ордену и, как я уже говорил, пару раз нам помог. Магистр Йода собирается с ним побеседовать. Простите, как вы сказали его имя? Удивился канцлер, приподняв брови. Ситх, две и. Мы сами были... Карун позволил себе легкую улыбку, немного озадачены, но галактика большая, языков много, случались и не такие совпадения. Ну что же, тогда я вернусь к делам, нужно еще постараться освободить эти выходные. Палпатин на секунду запнулся, потер подбородок и поднял взгляд на джедая. Магистр Винду, а что вы думаете насчет того, чтобы составить компанию мне в опере на этих выходных? Как раз и этого мага пригласите. Мне, откровенно говоря, любопытно познакомиться с ним. Колдуна, поправил канцлера джедай. Простите, он настаивает, что он колдун, но подробностей пока нет. Насчет оперы, я не против, но мне нужно поговорить с нашим гостем. О, конечно, просто свяжитесь со мной, когда будет ответ. Верховный канцлер доброжелательно улыбнулся и, получив кивок джедая, прервал связь. Откинувшись в кресле, мужчина нахмурился. Сторонний наблюдатель подивился бы, как быстро с лица человека пропало выражение благодушия. Сейчас в кресле главы республиканского сената сидел уже пожилой, но еще не старый правитель, на лице которого лежала тень серьезных размышлений. «Ситх», — проговорил он, — «одаренный по имени Ситх, совпадение. Нет, я иногда решительно не понимаю этих джедаев. Интересно, если я ворвусь в зал их совета с активированным световым мечом, горящим алым цветом, они начнут у меня спрашивать, где я его нашел?» От автора. Ома-ома, божество, творец жизни гунганов. Глава 25. Уже к вечеру меня разрывало от желания поискать приклю. Пойти знакомиться с этой планетой. Рыцарь Чаток любезно предостерегла меня не соваться на средние уровни столицы, а тем более, на нижние. Там, мол, очень много криминального элемента. Я страстно желал не послушать ее совета. В таком густо, а главное, разнообразно населенном месте можно найти почти все расы и виды. И демоны с ней, с вивисекцией. Просто разбрасывая заклинания диагностики и анализа, я наберу данных на несколько лет вперед. Я, конечно, и на Татуине насобирал данных, да и по дороге время от времени на интересные формы жизни диагностику набрасывал, но уж больно много вокруг необыкновенного. Да и сходить вниз на ночную охоту, надергать души с всяческих отбросов, тоже дело хорошее и нужное. Опять же, можно и кубышки парочки бант изъять, как показали пираты, у Жулья да Бандюк кредиты водятся, а я планирую в будущем приобрести корабль побольше. Очень уж мне понравилась каюта с душевой кабинкой и кровать, на которой можно спать звездочкой. И я пойду, вот только дождусь своих бойцов и пойду. Не то, чтобы я боюсь или что-то такое, но пристанут хулиганы, начнется драка. Мало ли, что в процессе произойдет. Видал я пару массовых жертвоприношений, начинавшихся точно так же. Потом вопросы ненужные, разбирательства. Зачем вы зверски убили 300 разумных? Ну и что, что они были с бластерами? То, что у вас из снаряжения только трусы-парашютик, ничего не значит, и вот это вот все. Другое дело, спланированная акция, где инициатором уже буду подготовленный я, и ребяток погонять можно будет. У меня тут случайно получилось неплохое знакомство завязать с джедаями, зачем портить вроде бы нормальные отношения громкими происшествиями. А вот с Орвиком, упакованным в броню, да вооруженными до зубов Кайтом и Рамри, большую часть маргиналов можно будет банально распугать. Хотя, Рамри, думаю, наоборот, приманит. Девушка, хоть и молодая, но красивая, слов нет. Эх, где мои 300 лет? Ну а те, кто сейчас со мной? Раз, такой же, как и я, дикарь, на Карусанте не ориентируется. М3, дроид и зануда. Шмид и Сьюти, вообще бывшие рабыни. Кстати, Скайуэкер мне накидала письмо, которое попробую передать ее сыну. Официально, через того же Винду, например. Джедаи хоть и практикуют методику воспитания в суровом стиле отрыва от материнской сиськи, но им важен внутренний покой. Пусть пацан будет знать, что его мамка не в рабстве где-то на планете, на 90% населения которой можно рисовать портреты с припиской «Их разыскивает стража», а работает хоть и в захолустье, но на нормальной работе, еще и деньги за это получает. Покоя в его душе точно станет больше. Так что, думаю, я уговорю Каруна, а уж передать, что расскажут о ее сыне. Это-то никак джедаям не помешает. Может, даже с учителем мальца поговорю, да на него самого погляжу. Мне тоже важен внутренний покой своего работника. Но есть тут один минус. В Карусанте, я имею в виду, тут очень-очень дорого. Я снял апартаменты. Маленькие, всего 7 спален, но стоило это. Никогда не скажу о сумме Рамри, она меня сожрет только из любви к деньгам. Я понимаю, что Карусант столица, но дом всего-навсего 500-й. На секундочку, мой особняк, который на меня переоформил Альто и все-таки разминировал, 4-й. И я за него плачу, как оказалось, смешные деньги. А тут, не в первой десятке и даже не в первой сотне. Республиканская 500. Я еще поинтересовался, будет ли что-то получше, но на меня посмотрели, как на идиота. Ну, оно и понятно, какой-то варвар с богами забытого джабима и метит куда-то повыше. Правда, соседи пафосные, слов нет. Ну, в принципе, я таких часто видел в столицах империй. Приедут из своего медвежьего угла и пытаются всем вокруг показать, какие они цивилизованные. Я даже пожалел, что не взял какой-нибудь тысячный дом, где более-менее нормальные работяги без претензий селятся. С теми хотя бы поговорить нормально можно. А то познакомился тут с одним человеком. Вроде показался нормальным, борода, почти как у меня, но, когда я представил ему Сьюти, тот скорчил такую рожу. В общем, не понравился мне этот альдеранец. Я почитал потом про его мир, благополучный, относительно богатый. Все, в принципе, ясно. Со мной, свободным джебимцем, он еще нормально общался, а на Сьюти начал нос морщить. Когда вернулись с небольшой прогулки по зданию, еще и успокаивать девочку пришлось. Посидел с ней, пару байк рассказал, в ее задачу учебную вник. Там как раз было про невозмутимость. Проработали задание, я даже сам увлекся. Девушка, кстати, большая молодец, подчеркнуто носит скромную одежду, ведет себя не вызывающе, а совсем наоборот. Она мой постоянный спутник, секретарь, Твилечка горбатится. Если быть откровенным, она пашет, как не все умеют. Поэтому я стараюсь особо ее не нагружать пока. Чисто представительские функции, чтобы смотрела, впитывала, набиралась опыта. У нее в день курсы забирают только лекциями по 5 часов, а еще есть задания, которые надо делать и сдавать. Еще Сьюти прекрасно научилась работать с М3. Честно говоря, я уже подумывал его заменить. Дроид оказался очень занудным, очень неловким и сильно медлительным. Но он знал много языков, и в его памяти было огромное количество информации по военной технике, в том числе и по молотоглаву, что нам неплохо помогло в обращении с древним крейсером. Пиратам все же полностью доверять не следовало. Когда я вслух размышлял о будущем М3, Твилечка осторожно проинформировала меня о полезности дроида в ее обучении, что и решила судьбу металлического болвана. Теперь он под ее началом. Шми оккупировала кухню, восхищаясь качеством продуктов и кухонной утвари. У нее, кстати, наметился прогресс в готовке. Все еще не уровень Марии, но где-то близко. Женщина расцвела после выкупа из рабства и после избавления от палящего татуинского солнца. Я, конечно, чуть-чуть помог. Сделал парочку кремов, загнал ее в печать диагностическую, поправил несколько дефектов организма. Так что Шми теперь выглядит лет на 5 моложе своего возраста, да и ведет себя намного живее. А еще она со Сьюти в хороших отношениях. Они часто общаются, когда выдается свободное время. Прервал мои размышления вызов Камлинка. На связи был все тот же Карун из Совета джедаев. Пообщались недолго. Обсудили завтрашнее посещение храма и приглашение на галактическую оперу. Туда меня вместе с Винду звал сам Верховный Канцлер. Я, разумеется, согласился. Таким господам лучше не отказывать, тем более в такой мелочи. Да и Палпатин мне импонирует. Дела его, насколько я могу судить, не особо разбираясь в кухне республики, говорят о нем, как о правильном политике. Жмет коррупцию в разумных пределах, проводит довольно грамотные реформы. Ворует, наверняка, но покажите мне честного политика, это наверняка будет либо кто-то идейный наподобие Альто, либо блаженный. Остаток дня я провел, успокаивая исследовательский зуд созданием небольшого подарочка для ордена джедаев от ДГМ. Да, да, я хочу немного умаслить местных паладинов, почему нет? Стихийно образовались знакомства на самом верху. Дурачком надо быть, чтобы не попробовать воспользоваться шансом для укрепления отношений. Просто, чтобы иметь возможность, в случае проблем, связаться с тем же самым магистром Винду и по-свойски попросить помощи. Кстати, еще же канцлер есть, надо и ему чего-нибудь такое презентовать. Хотя, чего выдумывать, он у нас антикоррупционер и реформатор, таких любит убивать время от времени. Так что сделаю амулет, хороший амулет, почти как у себя, и даже без сюрпризов. А то рано или поздно полезут наши маги на просторы галактики, глянет какой специалист-артефактор, а там в плетении еще и конструкт прослушивающий, или еще чего-нибудь, придуманное моим гениальным разумом. Поэтому не надо, неудобно потом будет, еще и альто подставлю. К тому же, Палпатин к культуре не безразличен, поэтому подарю я ему еще пару-тройку любимых художественных книг с пояснениями, которые я для библиотек наших адаптировал. На встречу к джедаям я явился в одиночку на аэроспидере, взятом на прокат. Раз исполняющий обязанности пилота, остался в транспортном средстве и уже закопался в датапод, настроившись на долгое ожидание. У входа на территорию меня ждал знакомый лысый корун с компанией, состоящая из двух джедаев женского пола, взрослая и подростка. Магистр Винду, рад с вами встретиться лично. По уже выработавшейся привычке я старался не улыбаться в начале знакомства. Мастер Ситх, как вам Корусант? Джедай, как и я, улыбку не демонстрировал. Может, у него те же проблемы, оттуда и суровость. Внушает. Даже, я бы сказал, поражает. Я чувствую силу. Кивнул мужчина на небольшой деревянный чемоданчик в моих руках, с подозрением посматривая на меня. В самодельном чемодане как раз и лежали подарочки, которые я специально делал неэкранированными, чтобы джедаи по ощущениям могли почувствовать оставшийся в них заряд маны. Подарки. В гости, как мне говорили, с пустыми руками не ходит, но сам я спиртное не пью, да и джедаи, слышал, это не одобряют. Так что решил отдариться полезностями. Это не обязательно. Не понравится, выбросите. Пожал я плечами. Чернокожий пару секунд молча смотрел на меня с сомнением, а потом все же представил своих компаньонок. Мастер Луминара Ундули, указал Карун рукой на приятную зеленокожую молодую женщину в немного странном одеянии, чем-то напомнившим мне последовательниц одной из богинь моего мира. У нее были насыщенно синие глаза и почти черные губы. Под нижней губой виднелось несколько татуировок в форме ромбов. Немного портил внешность, на мой взгляд, чуть широковатый нос, но это дело вкуса, конечно. И ее падаван, Борис Софи, это уже была довольно миленькая девочка лет 14-15, той же расы, что и ее мастер, но если старшая держала себя спокойно и приветствовала меня неспешным кивком и легкой улыбкой, то девочка была сильно напряжена, смотрела на меня с опаской и кивнула отрывисто. «Приятно познакомиться, прекрасные леди», я отвесил неглубокий, но уважительный поклон, глянул на мелкую, которая продолжала настороженно на меня зыркать, и подмигнул с каменным лицом. «Не бойся, падаван, я просто выгляжу страшным». Девочка только смущенно потупилась, вызвав у меня легкий приступ умиления. «И не подумаешь, что такая вот няшка-стесняшка на самом деле может быть настоящим монстром-мозгоидом. А я уверен, что все дети, старше 12, именно такие. Хотя это все же миленькое, наверное. Нужно помнить, что некоторые хорошо маскируются. Мы тоже рады с вами познакомиться, мастер Ситх». Борис немного стеснительная. «Милый ребенок, не смог я сдержать улыбку, слишком уж трогательно потемнели щечки девочки. Правда, из-за моей улыбки все трое явно напряглись, а Ундули даже положила ладонь на рукоять светового меча. Я же продолжил, тяжело, со смирением вздохнув. У меня дома воспитанница помладше ее. Правда, скромностью от юной Корей даже не пахнет. Разбаловали мы ее. У вас есть ученица?» Невозмутимо спросил Карун, делая вид, что ничего не произошло. Мужчина приглашающе повел ладонью в сторону храма. Он шел по правую руку от меня, в то время как мастер Ундули пристроилась слева. Рядом с ней шла падаван. Ученики тоже есть. Но Корей, именно личная воспитанница, я начал ее обучение, еще когда малышке было 5. Отличный возраст для начала постижения чародейских искусств. Маленькие дети более восприимчивы, и их легче научить правильно воспринимать магию. Взрослые, К сожалению, в чудеса верит хуже. Правда, я ее взял из детского дома. У девочки был дефицит внимания, и она очень мечтала о папе с мамой. Я тепло улыбнулся своим воспоминаниям. Надо же, уже скучаю по этой ягозе. Однако мои собеседники снова напряглись, хоть уже и не так сильно, привыкают. Так что она слишком привязалась ко мне, даже папой зовет. А сколько у вас учеников? Поинтересовалась зеленокожая джедайка постарше. Было 5 магов. Сейчас осталась 1, 4 ушли в мир. Последняя, Карина, сейчас учит основам новую партию молодых чародеев. Ну и Карай, воспитанница и колдунья. Мастер Ситх, меня немного смущает разнообразие названий. Маг, чародей, колдун, не могли бы вы внести немного ясности? Конечно, магистр Винду. Чародей – это общее название всех операторов магии. Маг – разумный, который может творить заклинания. Колдун – тот же маг, только он чувствует магию и сам ее вырабатывает. Поэтому колдуны могут творить заклинания даже в областях с отсутствующим магическим фоном, да и обучаются значительно быстрее магов. Есть еще волшебник. Вообще это простонародное название чародеев, но не особо грамотные простолюдины вкладывают в это слово понятие чудотворца. Дунул, плюнул, руками помахал, и все, что захотел, намагичилось. Я хохотнул, вспомнив, сколько надо учиться, чтобы самостоятельно начать строить магические конструкты, не используя заученные схемы. Тем временем мы подошли ко входу. Это были огромные врата в не менее огромное здание. По бокам от входа стояли джедаи в масках. Сами створки были слегка приоткрыты. Ну как слегка. В эту щелочку мы могли вчетвером пройти, стоя плечом к плечу. Тут я остановился, тяжело вздохнул. Не знаю, что у них за великая сила, божество или нет, но нужно соблюдать нормы приличия. Не хочу, чтобы мне взорвало башку обиженное нечто. Отстегнул нож в ножнах и уважительно склонил голову. Под храмы сень вхожу, как званый гость, зла не тая. Оружие без, броню снимая, деактивирую механизмы роба и медальона и протягиваю свое, пусть больше ритуальное, но все-таки настоящее оружие Каруну. Тот несколько секунд смотрел на меня удивленно, потом перевел взгляд на нож в моей ладони, торжественно кивнул и взял его в правую руку, ну хоть не в левую, надо вообще-то 2 руками, но откуда ему знать-то, можете прицепить к себе на пояс, крепление универсальное, как бы шепнул я чернокожему, заговорщически подмигнув. Тот, обозначив признательную улыбку приподнятыми уголками губ, подвесил кинжал. Традиции, с нескрываемой симпатией спросил магистр. Ага, у меня с храмами была пара историй, теперь стараюсь соблюдать регламент. По-вашему, честно говоря, ничего толком не нашел, поэтому взял средний вариант своей родины, без падения на колени. Да, у нас такое не практикуют, открыто улыбнулась мастер Ундули. Вы странно чувствуетесь. Очень высокая концентрация силы, но она никак не окрашена и ощущается действительно, как будто привкус математики. Женщина позволила себе негромкий и необидный смешок, в то время как ее падаван смотрела на меня, широко раскрыв глаза. Учитель, а как, девочка, судя по всему, не смогла сформулировать вопрос, только в замешательстве перевела взгляд своих пронзительных синих глаз на женщину. Что-то вроде сокрытия силы, просто чувствуется по-другому. В голосе зеленокожей слышалось море доброжелательности по отношению к падавану. Не материнская забота, а сестринское участие, что-то такое. Ну а девочка смотрела на свою наставницу с неподдельным уважением, понятливо кивая. Я только вздохнул. У меня не очень хорошо получается учить. Ну, я так думаю. Знакомство моего ремня с задницей ученика – частый способ донесения моей точки зрения. Ну, или жалящий разряд в ягодицу – на случай, если ученик не желает принимать наказание с достоинством и решает дать дёру. «Как-то вы погрустнели», — заметила мою кислую физиономию Луминара. «Что-то не так, это зависть, мастер, честно признаюсь, глядя ей в глаза. Я не лучший педагог, к сожалению. Зато вы обучили больше учеников, чем некоторые магистры», — нейтрально улыбнулась женщина, и мы все же вошли внутрь храма. И тут я понял, что есть у нас с джедаями по крайней мере 1 общая черта. Мы любим простор. Огромный холл с высоченными потолками. Видны коридоры, которые тоже просторные, совсем не похожие на узенькие, в большинстве своем, коридорчики кораблей. Обставлено все было скромно, но со вкусом, без олиповатых излишеств, но и не скатываясь в скучную аскезу. Сильно, честно и с восхищением произнес я, осматриваясь. Краем глаза даже заметил невероятное. Суровый магистр Винду неожиданно искренне улыбался, как и обе джедайки. «Ну да, приятно, когда твой дом хвалит, а у джедаев может быть только один ученик», все же подала голос девочка. Кажется, страх ее немного отпустил, даже несмотря на мои улыбочки, а вопрос с ученичеством не давал покоя. «У всех свои традиции», пожал я плечами. «Я бы тоже хотел, чтобы у меня был только один ученик, если по-честному, то даже один, уже многовато». Как писал древний колдун Рунг про молодых чародеев, «Дети, цветы жизни, на могилах наставников». Рядом с нами послышался немного шипящий смех. Один из троих разумных, которые направлялись к нам, явно услышал мои последние слова и оценил мудрость древнего колдуна. Выглядел смеющийся почти как наг, но морда у него была страшная и почему-то с полностью заросшим волосами лицом. Вот совсем, без волос были только рот, нос и глаза. «Первый раз в жизни вижу заросшего нога. Рассказать кому, не поверит». «Меткие очень слова», — сказал Рунг этот, прокомментировал мелкий старый гоблин, опирающийся на палку клюку. «Падавана одного вспоминаю я. Шило под хвостом было, длиннее хвоста самого его, поддержала старичка еще одна гоблинша, только молодая. На глаз ей можно было дать лет 20. Можно сказать, самый расцвет для их короткоживущей расы. Падаваны», — хором вздохнула парочка, на что Наг только хмыкнул, чуть дернув хвостом. «Мастер Ситх, в храме приветствую тебя. Йода я, а это я Длия Паранцизис, магистры мы». Я на несколько секунд даже опешил. «Эти зеленые что, решили надо мной пошутить? Хаем, хаем, в игру эту вдвоем играть можно, втроем, вернее, считаю я. Приятно познакомиться, магистры», — слегка кланяюсь им с легкой улыбкой, скорее просто глубоко киваю. К чести обоих гоблинов они даже ухом не повели, хотя у них вообще весь народ так скалится. Наг тоже перенес знакомство легко, только брови чуть приподнял, хотя с его волосатостью приподнялась вся верхняя часть прически. «Позвольте восхититься вашим домом. Храм, без сомнения, чудесен, как лик прекрасных дев, живущих в нем. Девам, кстати, понравилось». Ундули немного приподняла краешки губ, а Борис чуть потемнела щеками. Ядль вообще открыто и весело улыбнулась и бросила какой-то торжествующий взгляд на Йоду. Наг тихо и коротко зашипел, что было очень похоже на фырчание, и только магистр Винду оставался памятником суровой невозмутимости. Он и предложил пройти на террасу, чтобы спокойно поговорить, перед этим отправив Падавана Аффи помедитировать. «Я, правда, так и не понял, зачем ее вообще с собой взяли. То ли посмотреть на представителя другой организации одаренных, то ли чтобы я себя комфортнее чувствовал, в стиле «с нами ребенок, бить сразу не будем». Хм, тогда понятна и настороженность ребенка, особенно если ее предупредили о возможных эксцессах. От автора. Республиканская 500, один из самых шикарных жилых домов на Карусанте, где снимают квартиры крутыши. Палпатин, Амидалай т.д. Ситх до сих пор не вникал в особенность нумерации домов в этом мире. Слишком незначительная информация для него. У него дома номер жилья значит не только просто номер улицы, но и уровень престижа. Ну а получилось туда заселиться благодаря пакету документов от Альто, где Ситх отмечен нерядовым джебимцем. Ну и пардону прошу за задержки с выходом продолжений. Эту главу писал урывками, честно говоря, раздумывал даже ее переписать, она мне кажется сомнительной. Если сильно не понравится, пишите, я ее зарежу и сделаю новую. Только со временем, пока труба, не бейте тапками. Глава 26. Храм был прекрасен, даже не архитектурой, простором и интерьерами, а легкостью и спокойствием, умиротворением, которое, казалось, пропитало даже стены величественного сооружения. Все вокруг дышало им. То, что я увидел и почувствовал во время медитации в манипуляциях чаток, да и в самой забрачке, тут ощущалось безо всяких усилий. Тут было, как в великом лесу эльфов. Неспешно, размеренно, спокойно и тем не менее величественно и монументально. Чувствовалась мощь, не агрессивная, но впечатляющая своей силой, и как ни странно, мудростью. Сопровождающие меня разумные и встречающиеся нам на пути несли в себе отражение их обители, в большей или меньшей степени. Взрослые джедаи, стайки юнлингов, падаваны. Они все были разные. Кто-то смотрел на меня с подозрением, кто-то с любопытством, некоторые с опаской, но в каждом из них была эта частичка мудрого и сильного спокойствия. Это не значит, что все выглядели, как умудренные старцы, совсем нет. Дети, как дети, взрослые, как взрослые. Просто джедаизм налагал отпечаток. Очень хотелось войти в медитацию и посмотреть на то, как тут выглядит океан магии. Думаю, если наш разговор пройдет удачно, то мне не откажут в такой малости, как посидеть с десяток минут неподвижно в специально отведенном для этого месте. Я был так увлечен ощущениями, что не сразу заметил тот факт, что сопровождающие меня джедаи идут молча. На мое еще не высказанное недоумение ответил Йода. «Чувствую, с храмом знакомишься ты. Мешать не хотели», — гоблин говорил с легкой, понимающей улыбкой, забавно делая мелкие шажки и помогая себе клюкой. «Посещение первой обители нашей всегда ощущения незабываемые приносит. Для одаренных. Благодарю, признательно киваю невысокому разумному». Тот в ответ только на секунду прикрыл глаза. «А там, где вы учились, не было чего-то подобного?» — поинтересовался магистр Винду. Я на этот вопрос хмыкнул. «Нет, там было уныло и пыльно. Выжженные земли, где жил мой наставник, скучное местечко, чем-то похоже на Татуин, только песка меньше. Сожженная земля, местами до состояния стекла, минимум источников воды. Да и поколениями там колдуны не жили. Крупная застава, да двое-трое чародеев за несколько тысяч лет, наверное, не больше». Я в сомнении почесал затылок, не в курсе, честно говоря, о родне старого колдуна. Нужно иметь специфическое чувство прекрасного, чтобы там обитать на постоянной основе. Терраса и то место, куда меня привели, можно было назвать очень условно. Скорее, что-то вроде беседки в оранжерее, огромное прозрачное окно которой выходило на улицу, открывая потрясающий вид на столицу республики. Магистры, хм, набежало-то их прилично. После того, как я отвлекся от внутренних ощущений, то вспоминал, что читал об Ордене, еще когда только получил доступ к общедоступной информации. Про того же Винду интересовался вчера. Он кто-то вроде публичного лица джедаев в миру. Часто бывает в Сенате, представляя Орден и все такое. А вот об остальном составе Совета интересовался аж 3 года назад, да и то только в общих чертах. Меня больше интересовали сами джедаи, как организация. Напрягши память, вспомнил имена 3 других магистров и впечатлился. Про Ранцизиса и Ядды знаю только, что они в Совете джедаев, а вот Йода, великий магистр, самый большой бугор на этом болоте. Как ни иронично это определение при его размерах. Луминара Ундули мне не встречалась, невелика птица, скорее всего, но почему-то ее с нами взяли. Ну и определение короткоживущей к местным гоблинам не подходит. Сомневаюсь я, что за 40-50 лет можно и в силовых практиках преуспеть, и мечевому бою научиться, и авторитет достаточный заработать, чтобы стать во главе этой организации. Но если это не так, то я буду жестко комплексовать. Эх, надо было доступную биографию почитать, мой косяк. Однако, сидим теперь кружком, вокруг круглого стола. Напротив меня мелкий ушастый главный джедай, по правую и левую сторону от него Ядли Винду, а дальше, по соседству со мной, уже Луминара Яппа. Я слегка задумался, поэтому даже вздрогнул, когда заговорил Йода. «Благодарю за джедаем помощь тебя я». «Пустое», — махнул я ладонью, неосознанно переходя на старую манеру речи. «Везение подряд 2 раза. Не случайны случайности, считаю я. Судьба, возможно, судьбы нет», — отмахнулся я привычно, насмешливо улыбнувшись. «Сказка лишь, для слабых она. Про пророчество истинное не слышали вы?» — с любопытством взглянула мне в глаза Ядль. «Пророчества все, суть толчки, к действиям побуждающие, ведущие в конец перекрестков выбора количества бесконечного, выгодный предсказавшему, так или иначе. Часто без пророчества не было бы и результата, который испуг вызвал, и к действиям побудил». Я тряхнул головой и взглянул в глаза Ядль. «И считаешь ты», — магистр закончила предложение вопросительной интонацией, с любопытством смотря на меня, — «жизнь – миллионы дорог, ведущих к миллионам результатов. Только сам ты вправе выбирать, свернуть куда, цель определить свою, решение принимать». «Не считаю, знаю, верю, хмм», — протянула Ядль и одобрительно кивнула. Йода же по-доброму улыбнулся и сделал неопределенный жест ладонью в пространстве. «У джедаев особенные с судьбой отношения, хотя и в словах правда есть твоих, своя она у всех. Видения силой ложные были, к беде приведшие. С осторожностью в будущее смотрим, когда получается взгляд кинуть на него нам». «Истина», — ответив улыбкой, согласился я с гоблином. «Правда своя у каждого. Не приемлю с будущим игр, но и запрещать или осуждать не вправе я. В общем, зацепились мы с Йодой языками, да и Ядды в разговор активно включилась. Интересные, разумные, и чувство юмора у них тонкое. Правда, остальные выглядели как-то странно. Ундули в первые минуты беседы вообще переводила недоуменный взгляд то на меня, то на гоблинов. Нак время от времени издавал тихие шипящие смешки, поглядывая то на нее, то на нас. Только Винду взирал на все сурово и невозмутимо, лишь слегка приподняв бровь в самом начале беседы. Прервал разговор дроид. Какая-то модель протокольника, поставившая передо мной на стол небольшую, продолговатую коробочку из металла. Спросить хотел, не потерял ли это один из учеников твоих? Спросил великий магистр, кивнув на коробку. Это что, кто-то из ребят уже вырвался на просторы галактики? С пидерщиком нашим не сидится, что ли? Так я думал, открывая коробку, и с недоумением уставился на кусок какого-то цилиндра. Судя по виду, часть от этой штуки была отрезана. Меч световой, да сломанный еще, говоря честно, утверждать не берусь я. Но, когда Джаби им покидал, не баловался таким никто, задумчиво почесал затылок и поднял взгляд на Йоду. Есть голоизображение того, речь о ком ведете вы? Гоблин только кивнул, и в центре стола возникла голограмма. Нет, сразу, как разглядел разумного, отрицательно покачал я головой. С Забраком познакомился в раз первый близко, более-менее, на молотоглаве я, рыцарь Балачаток ею была. Этого разумного не знаю, еще раз глянул на голограмму и добавил, а рожу такую запомнил бы. Запором страшным страдает Забрак этот, перекосило сильно, да, не страдает уже, хмыкнул зеленый, под тихий смех Ранцизиса. Погиб он. Прости меня, мастер Ситх, проверяли тебя мы. Да понял уже, настал мой черед хмыкать. Что узнать-то хотели, могу спросить. Имя созвучно с врагами нашими древними твое, ситхами. Силой управляешь, колдовством это называя, а его использовали тоже они. Часть меча ситха убитого показали и голограмму его. Реакцию узнавания разглядеть пытались. Ага, так их же того, лет тысячу как, живы они, вздохнул Йода печально. Двое их, учитель и ученик, не знаем, погиб кто, мы, ученик или владыка ситх. Но что смог бы одолеть падаван старшего из двойки, сомневаюсь я. Владыка ситх, я кое-что осознал. Осознал, отметил для обдумать и пока отложил в сторону. Нет в источниках открытых этого. Тут уже магистр Винду сурово просветил меня, что информация не то чтобы засекречена, но джедаи бы не хотели, чтобы это вышло за пределы клуба одаренных. Намек я понял, за доверие поблагодарил и вспомнил про подарочки. Раскрытый небольшой деревянный кейс явил магистрам и одному мастеру пятерку простых металлических колец с красными камушками и одно с зеленым. Под палец обладателя размер подстраивается. Заряда уровень цвет камня указывает. Прозрачный, пуст. Потом, зеленый, желтый, оранжевый, красный, черный. Черный, переполнен, не доводить лучше. Из строя выйдет. Одетый артефакт фонить перестает для всех, хозяин только чувствует. До красноты заряженный 8 часов работает. Активации для камень нужно повернуть. Демонстрация. Я взял кольцо с зеленым камнем, сделал несколько шагов от собрания и надев его, провернул камушек на 90 градусов по часовой стрелке. Тут же активировался комплекс чар полного сокрытия. Сейчас меня нельзя было увидеть ни в каком спектре, кроме визуального, но и там я становился размытым пятном. Несколько секунд я постоял молча, наблюдая за реакцией джедаев, потом деактивировал кольцо. Заметить можно глазом только. Скрывает все организма излучения. Тепло, жизнь, магию, разум. Все, о чем я знаю. Еще, как видели вы, силуэт размывает. И дополнительная функция доступна светового меча обладателю. Добровольцы есть, вызвался Апаранцизис. Наг без труда надел кольцо, которая подстроилась под размер его пальца. Размытое пятно поинтересовалось, что делать дальше, и я попросил его активировать сейбер. С низким гудящим звуком возникли два размытых лезвия светового меча, параллельно друг другу. «О-о-о!» – донеслось тихое восклицание. «Удобно!» – обманка. Силуэты меча сделали выпад, смазались и как будто сместились. Еще несколько взмахов произвольно изменяли видимую картинку, не давая в полной мере понять, где находится оружие джедая. Именно, магистр, формирует артефакт клинок ложный и искажает немного в визуальном спектре реального положения, пояснил я для остальных. Кроме того, подзаряжать кольцо джедай может, направить вам силу нужно в него, пока цвет красным не станет камня. Это, начало мастер Ундули. Дар ценный очень, продолжила Ядль. Не можем принять его мы, закончил Йода. Довольно забавный был момент. Все, кто находился в комнате, включая Ядль, с недоумением посмотрели на мелкого гоблина. Тот глянул на своих соординцев, перевел взгляд на меня и вздохнул. «Подарок, — сказал ты, — традиция. Уважаем мы их, от народов всяческих. Но дар слишком ценный твой». Я сел на свое место и с легкой насмешкой посмотрел в глаза магистру. «Неразумного подарок разумному это. Ордену джедаев артефакты дарит гильдия магов Джабима. Промо это, магистр Йода. Подарок и реклама. У меня от их разговоров голова разболелась», — проворчал Карун, крутя в руке одно из колец, после очередного спарринга с Аппа. Стоящий рядом Тиспиасец только насмешливо хмыкнул. Йода вместе со странным гостем ушли гулять по храму около часа назад, а они с Каруном проверяли кольца. За ученичество годы, у магистра Ядль, привык к речи манере такой я, и, увидев, как сморщилось лицо Винду, рассмеялся. «Да ладно вам, в совете. В совете их двое, а сегодня было уже трое, да еще с этим ситхом активно разговорились». «Эх», — вздохнул чернокожий, — «слишком много Йоды. Имя свое слышал тут я», — внезапно раздалось из-под бока Каруна, заставив того вздрогнуть. Небольшое размытое пятно подкралось незаметно. «КХМ», — кашлянул Винду, переводя взгляд на великого магистра. «Испытываете подарки нашего нового знакомого?» «Вещи удивительные сотворил колдун», — кивнул проявившийся Йода. «Пользу великую может сотрудничество с гильдией принести ордену, но и опасность большая присутствует. Такие вещи в руках у бандитов», — согласно кивнул Винду. «Или у ситхов», — посерьезнил Ранцизис. «Да, мастер ситх, гильдия молодая их». «Про устав, когда спросил я», — удивился сильно колдун. «Нет почти ограничений у чародеев, кроме совести собственной», — сказал он. «Успокаивает только то, что подобные вещи», — великий магистр показал кольцо. «Делать сложно, цена высокая и знания обширные нужны», — по словам его. «Откуда он вообще? Не верю я, что над Джабиями были все это время такие специалисты», — Аппа провел ладонью по густой растительности на лице и с вопросом посмотрел на Йоду. «Путешественник он, осел над Джабиями. Место хорошее», — сказал. «Родился на планете Черепаха, но где оно, сам не знает он. Слепой гиперпрыжок, подозреваю я, хоть подробностей и не было. Неизведанные регионы, возможно». Про республику, джедаев и ситхов не знал, да с джебимцами знакомства он. «Кстати, а где сам колдун?» — задал вопрос Винду. «В архивах их оставил с Ядль. Замуж зовет Бжокастуню колдун», и, полюбовавшись на вытянувшиеся лица саординцев, весело усмехнулся. «В приданный архив просит, Колым баснословный обещает, на вопрос, а голокроны ситхские не завернуть?» Ответил, что не нужно, архива, мол, хватит надолго ему. «Кха! Ха!» – закашлялся Тиспиасец. «Я в архив, вдруг наставнику нужна будет помощь». Каруну показалось, что от уползающей фигуры донеслось «ну почему я этого не видел?». Но улыбка Йоды ему подсказала, что слова Ранцизиса слышал не только он. «Что вы думаете по поводу писем Скаю Экеру и Тана? Для Юнлинга Асаки лишним будет от сестры письмо, а Инакину юному только на пользу пойдет, считаю. Страх за мать не отпускает его. В письме самом не написано ничего, что повредило бы учебе рыцаря Кеноби Падавана. Надеюсь, что мир в мальчика душу принесут знания о безопасности родственницы единственной. А по ДГМ, думать нужно, магистр Винду, думать. Тьмы не вижу в мастере ситхе, но и света в нем нет. Не знаю я, как в будущем обернется все. Союзниками станем, друзьями, поставщиками будут они артефактов силы для ордена, или с ситхами работать станут. Вопросов много, но ответов нет у меня. Возможно, стоит над Джабиями джедаев пару держать нам, колдун говорил, что любой разумной магии учиться может его. Раздумываю, стоит ли отправить туда магистра или рыцаря. Обучение для милейшая леди, Бжокастуню, дала мне доступ к некоторой информации архива ордена. Ничего секретного, но интересного там было много. Хотя бы та же история джедаев в более развернутом варианте. Поэтому в это время я увлеченно листал текстовые файлы, записывая визуальную информацию на библиотеку включиться, делая вид, что бегло просматриваю. Много так не скопировать, но жаждущий пьет из всех источников. Потом выберу время ознакомиться подробнее. Насчет магических возмущений я не переживал. Псевдоживой артефакт экранирован, а работа магии с мозгом была незначительна. Всегда можно сказать, что это методика для лучшего запоминания. Тем более, в какой-то мере, это будет правдой. С джедаями определенно не стоит конфликтовать. Ребята вроде бы не такие уж и плохие, как считает Альто, с громкими титулами себе любимым, конечно, переборщили. Хранить мир в галактике явно не тянут, полностью не тянут, по крайней мере, но и неадекватными сектантами назвать их нельзя, как минимум, исходя из того, что я успел увидеть. Ну и их очень много, ссориться с ордой разумных, вооруженных светопалками, да еще и таких нестандартных операторов магии не хочется. Поэтому я думаю, что все сделал правильно. Подарочки преподнес, пообщался, немного пошутил. В общем, показал себя человеком, с которым можно иметь дело, надеюсь. Передал Йоде письма от Шми и Рамри для сына и сестры. Оба конверта были не запечатаны, чтобы джедаям было удобнее осуществлять цензуру. Обеим при написании настоятельно рекомендовал упирать на то, как они гордятся младшими, что у них все хорошо, и избегать всего, что может вызвать слишком сильный приступ ностальгии. В глубине архива тихо переговаривались мастер Ундули и архивариус. Ядль куда-то увела Аппаранцизиса. Я тяжело вздохнул. Пора и честь знать. Одного меня не оставляют. Отнимать время зеленокожей джедайки немного совестно, поэтому, подумав так, я вызвал Раса, предупредил, что скоро буду, и направился к Луминаре. Заодно и с леди Ню попрощаюсь. Ее я, кстати, пригласил в нашу гильдейскую библиотеку и сразу предупредил, что в секторы с магической литературой имеют доступ только действующие маги, но и околомагической литературы у нас много. Была мысль подарить что-то, рассказывающее о Гекате, но с этим я решил пока не спешить. Думаю, женщина, любящая свою обитель знаний, найдет время посетить Джабим, чтобы ознакомиться с уникальной информацией. Тем более я и книги из разрешенных секторов не запрещаю копировать, скорее, наоборот. А уже у нас, на планете бесконечного дождя, устрою несчастный случай для леди Ньюс неверно сработавшим ритуалом, который ее безжалостно омолодит. Нет, жениться я не собираюсь, это была всего лишь шутка, которую женщина поняла и даже посмеялась. Просто я симпатизирую разумным, которые любят хранилище знаний. Пусть будет цеховая солидарность, да, от автора. Дамы и господа, работы у меня сейчас очень много. Пишу не просто урывками, а сверхурывками, буквально по 5-10 минут. Короче, я не сдох, а сильно занят, так что заканчивайте панику в комментариях. Даже отредактированные главы залить все никак не могу, а там все, кроме этой прошлой. Глава 27. Опера мне понравилась, как и верховный канцлер, душевный дядька. Ну, по крайней мере, он так себя подавал, создавая впечатление интересного собеседника, много знающего про галактику. Еще и общается абсолютно без высокомерия или пренебрежения. Мы говорили на разные темы. Интересные виды и расы разумных, их традиций, физиология, в общих чертах. Прошлись по верхам о демократии, как политическом строе. Я старался не критиковать его слишком сильно, но да сдрогадул побери. Демократия, конечно, хороша, как и любая форма правления, от коммунизма до тирании. Все они прекрасны, при условии, что на вершинах власти сидят разумные, которые заинтересованы в благополучии их державы и населения. Мне действительно импонирует Шиф Палпатин. Начатые им реформы, хоть и идущие со скрипом, в большинстве своем из-за сопротивления некоторых блоков в Сенате, в будущем принесут пользу. Для этой встречи я старательно готовился, прочитав как-то, что мне отправили с Джабима, из штаба Альто, так и многое из того, что было в общем доступе Галанета. Поэтому, перетерпев первое не лучшее впечатление из-за моей добродушной улыбки, я постарался донести свое отношение. Конечно, особо не присмыкался перед ними, чтобы не вызвать впечатление придворного лизоблюда, но от лица ДГМ, пока я являюсь ее лидером, пообещал всестороннюю поддержку. Мы можем, как минимум, обеспечить всю гвардию Сената хорошей бижей, как это называют в игре, в которой я часто пропадаю в свободное время. И не страшно, что бойцы могут быть укомплектованы техническими аналогами. Те же бюджетные варианты амулетов адаптивной защиты мы можем поставлять практически по себестоимости. Конечно, не того уровня, как тот, что я сделал для канцлера, добавив в качестве накопителя частицу кости кристаллического дракона, но по-настоящему качественные амулеты мы потянем. Сейчас ими комплектуются Нимбус, абордажные и контрабордажные команды нашего небольшого флота. Можно было бы и подарить, но нас мало, а работать себе в убыток в период, когда гильдия только в начале развития, такое себе. Да и выглядеть такое предложение будет, как взятка и попытка залезть без мыла в анус. Также я подарил пару книг императора Вивика I и единственного, ага. Темный эльф уже несколько тысячелетий успешно правит небольшим материком, ближе к центру панциря. Довольно мудрый, ушастый и хороший правитель, которого практически обожествляют подданные. Ну а что еще дарить политику? Не сборник же сказок про безумных златоглазых чародеев?